На дворе уже стоял сентябрь, а потому вечером в парке было прохладно и сыро. Леди Совершенство, то бишь леди Динес, грациозно присела рядышком с Эрином и первым делом попросила закурить. «Дышишь свежим воздухом?» — поинтересовалась она столь многозначительным тоном, что сразу отбила всякое желание врать и изворачиваться. «Дышу», — согласился энчичекист. «А ты случайно гуляла мимо?» «Отнюдь. Специально ради нашей встречи пропустила очередное заседание клуба любителей орхидей». Для педантичной супруги Леготара поступок равный небольшому подвигу, который Эрин оценил по достоинству. «Ух ты! Я удостоился высокого визита. Жалеть будешь?» «И не подумаю», — фыркнула эльфийка. «Сам виноват». «Ты откуда знаешь, кто и в чем провинился?» — в сердцах бросил Аптелемнар, очень сильно повеселив Динес. Она знала все, что известно Леготару, а Леготар... Пожалуй, от него ни у кого в управлении не осталось секретов. Нет, то было вовсе не банальное любопытство, а способ существования и одновременно вросшая в плоть привычка находиться в курсе всех событий. Не имеет никакого значения, что думаю по поводу случившегося я, или Тар, или Дзир. Главное, что понял ты. И не говори, будто ты не думал, не анализировал и 100 раз не прокрутил в голове события каждого прожитого с Нолвенда дня. «Думал, анализировал и понял», — признал Эрин. «Все мы задним умом крепки. И что с того? Что изменится? Тут и понимать-то нечего. Достаточно было увидеть отхваченную ножом косу». Узнав об обмане, Нол закономерно пришла в ярость и сдержала свою страшную клятву. «Вот кто скажет, какие такие страшные обстоятельства не позволили Эрин Рандиру разбудить свою любимую девушку утром 23 июня и рассказать о своих планах? Разве Нол легла бы на пороге с воплем «только через мой труп»? Тут не нужно быть 7 пядей во лбу и иметь диплом специалиста по эльфийской психологии, чтобы понять, как в своем желании контролировать все и вся вокруг Аптелемнар зашел слишком далеко. «Все меняется», — загадочно улыбнулась эльфийка. «Это непреложный закон природы. Все подвержено изменчивости. Ничто не вечно. Кроме безумных нолдорских клятв». Динес нарисовала дымящей сигареткой в воздухе некий загадочный вензель, потом взглянула на собеседника из-под длинных ресниц и с материнскими нотками в голосе мягко сказала. «Шел бы ты домой. Ты же 2 суток не спал». «Сама знаешь, не могу». «Я знаю одно, мой милый Эрин. Ты доводишь себя до ручки. Считаешь, если после очередной ночевки на лавке ты схлопочешь пулю в лоб, потому что от недосыпа притупилась реакция, кому-то станет легче? Итхану, мне, Дзиру, Нолвенде?» «Я просто не могу». «Эрин, запомни, ты не тот мужчина, которого можно запросто забыть и одним только усилием воли вычеркнуть из жизни». Голос Динес звучал жестковато для увещевания. «Ты не тот, о ком не думают, кого не помнят, по кому не рыдают ночами. Нет, дай ей осмыслить произошедшее и сделать выводы, извлечь уроки. Поверь, разлука пойдет вам только на пользу». Эльфийка немного смущенно улыбнулась. «Я смогла протянуть без Леготара целых 30 лет. Но заметь, я была старше и гораздо опытнее. Я готов дать ей все, что угодно, ждать, сколько потребуется, сделать все, о чем она только попросит». Улыбка на устах леди стала прямо-таки издевательской. «Так что же тебе мешает сделать первый шаг навстречу?» «Что мешает, что мешает?» «Ясно же, уязвленная гордость, мужское самолюбие, обычное упрямство, а еще стыд за свой обман и недоверие. И, разумеется, обжигающий страх услышать полные равнодушия слова: «Не звони мне больше никогда». А ведь если бы случилось такое чудо, и вместо супруги Леготара сейчас рядом присела Нол, то где бы оказались гордость с самолюбием и упрямством в придачу? Правильно, у Моргота в заднице. «В принципе, ничего», — пожал плечами эльф. «Правильно говоришь», — мурлыкнула Динес, в надвигающихся сумерках ставшая похожей на мудрую кошачью королеву. «Иди домой, Аптелемнар, поужинай и спать ложись». Что-то было в голосе прекрасной леди, ибо Эрин безропотно послушался. Он уже отошел на 2 шага и вдруг остановился. «Ди, скажи, Леготар все-таки его сия или его све?» «Бери выше, его высо», — лукаво рассмеялась эльфийка и сразу же пресекла всяческие дальнейшие расспросы. Спокойной ночи, Эрин Рандир. По приходу домой Эрин, не дрогнувшей рукой, отправил засохший букет в мусорное ведро, постелил себе на их Снолвенде многострадально двухспальном матрасе и заснул, положив под голову плюшевого Мурзика. А утром, ибо вечером было уже поздно и неприлично, он позвонил Нол. Как только проснулся, так сразу и позвонил. Глубоко вдохнул, набрал номер ее мобильного телефона и сказал самым будничным тоном: «Привет, это я». И стал рассказывать о том, как поживает товарищ Шрак и Утхан Нахырович, что нового отчудил Грей Вольфович, чем заняты в свободное от опыления дриад время добрые молодцы из Добра. Не забыл он также поведать про долгожданное событие в жизни бывшего знатного дриада Люба Вузелина. Матроны вроде бы пришли к консенсусу, и не за горами его свадьба с Сулемой. Похвалил Тави, а также пожаловался на полный кабинет пауков. Ведь если есть хоть крошечная возможность сохранить ту дружбу и симпатию, которые у них остались, это нужно обязательно сделать. Нужно сберечь тоненькую ниточку взаимной привязанности и к жареным драным балрогам все обиды и недоразумения. А там дальше будь что будет.